Происхождение евреев. В последние годы у людей пробудился большой интерес к прослеживанию своего происхождения. Многие люди тратят немало времени и денег, пытаясь найти корни или начало своего семейного дерева, то есть своей родословной. В военные времена, революции, массовое уничтожение людей немцами в Европе разрушили немало семей. Многие потеряли связь со своими родными и любимыми. И вполне естественно, что в нас живет желание узнать о своих друзьях, своих любимых и родственниках. В наших современных занятиях мы хотим исследовать и изучить значение происхождения евреев. Что значит быть евреем? Что означают слова «избранный народ»? Что делает еврейский народ отличимым от всех других народов Земли? Когда вы начинаете изучать историю, вам скоро становится ясно, что само существование еврейского народа является чудом. Сегодня на нашей планете живет 14 миллионов евреев, и это несмотря на преследования и многочисленные попытки уничтожить их как нацию. Выживание еврейского народа само по себе служит доказательством присутствия Божьей руки над ними. Еврейский народ сохранился, тогда как все другие народы, пытавшиеся уничтожить его, исчезли в пыли истории. Мы начнем наши поиски значения еврейского народа с еврейского священного писания. История еврейского народа начинается с книги Бытия, книги «Начало-начал», первой книги Пятикнижья Моисея. В главе 12, стихе 1 говорится: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего отца в землю, которую я укажу тебе». Отца Арама звали Фара. Авраам был одним из трех его сыновей. Все они жили в Уре-Халдейском. Этот город находился в Южной Месопотамии. Археологические раскопки показали, что это был процветающий город с высоко развитой цивилизацией. Авраам не был примитивным пещерным человеком, как считают некоторые. Это была цивилизация, высоко развитая в культурном и материальном отношении, не уступавшая по уровню развития цивилизации Вавилона, который появился тысячи лет спустя. Родословный Фары уходит своими корнями в глубину веков до сыновей Ноя. Библия приводит нам эту родословную. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. От семьи Сима мы можем проследить родословную линию до семьи Фары и Авраама. Отсюда ведется происхождение семитов. Еврейский народ ведет свое происхождение от семейства Сима. В 9 главе книги Бытия, в стихе 26, мы читаем следующее: «Благословен Господь Бог Симов». Это первый раз, когда Писание связывает Бога Элохим с определенным человеком. Бог называет себя Богом Сима. Ему приятно обитать в шатрах Сима. Позднее мы увидим, что Авраам назван другом Бога. Евреи, арабы и язычники почитают его как друга Бога. Этому человеку, Аврааму, Бог приказал выйти из его страны халдеев. В городе Уре-Халдейском народ поклонялся богине Луны. Они делали пироги в форме Луны, и это было одним из ритуалов поклонения их лже-богине. Они отнюдь не были необразованными людьми, но они не знали живого, истинного Бога, Создателя, Элохим. Как может язычник, поклонявшийся идолам и приносивший жертвы солнцу и луне, стать другом Бога живого? Мы вскоре узнаем, как это стало возможным. Аврааму было сказано покинуть его родные края и отправиться в страну, которую Бог покажет ему позднее. В Писании говорится, что отец Авраама переселился со своим сыном Авраамом и сыном своего сына Лотом и их женами в место, которое называлось Харан. Харан не был землей обетованной. Он только стоял на пути в Ханаан. Авраам покинул свою страну и своих родственников, но он не покинул своего отца. Они оставались в Харане до тех пор, пока не умер его отец. В Библии не говорится, как долго они прожили в Харане. После смерти отца Авраам был готов подчиниться Богу полностью. С ним вместе были его племянник Лот, а также жена и слуги Лота. Немного позднее Лот стал источником огорчения для Авраама. В главе 14, стихе 13 книги Бытия Авраам назван евреем. Слово «еврей» могло произойти от имени предка Авраама Евера. Другая гипотеза предполагает, что слово «еврей» означает «тот, кто пересекает». Авраам пересек реку на своем пути из Ура Халдейского в Ханаанскую землю. Следуя указанию, полученному от Бога, Авраам оставил свой дом, свое хозяйство, свою семью и пересек реку. Он должен был отделиться от идолопоклонников и от прежнего окружения. Писание говорит, что Авраам пошел, как сказал ему Господь. Это стало началом для этого человека и для его потомков. Аврааму было 75 лет, когда он совершил этот шаг повиновения в вере. У него была жена по имени Сара, но детей у них не было. Однако Бог дал им обещание. Верите ли вы в обещание? Это, конечно, зависит от того, кто дает обещание. Некоторые люди дают обещания, которых они никогда не придерживаются. Их обещания — это просто пустые слова. Некоторые люди дают обещания, которые они не в состоянии сдержать. Они могут давать эти обещания со всей искренностью, но они не обладают силами и способностями к выполнению того, что они обещали. Авраам получил обещание от Бога. Бог сказал: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». 12.2. Это великое обещание согласуется с обещанием, данным Адаму и Еве. Элохим обещал, что от женщины произойдет семя, и через это семя будет одержана победа над злом и избавление от рабства греха. И сейчас Бог избрал человека, чтобы он возглавил род, от которого в один прекрасный день родится тот, кто принесет обещанную победу и избавление. Это очень интересная, волнующая история, и мы с нетерпением ждем ее продолжения, чтобы узнать, что произошло. В Новом Завете есть книга под названием «Послание к евреям», адресованная к еврейскому народу. В этой книге говорится немало о Аврааме. Мы читаем там о том, что Авраам верою повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Он повиновался, хотя еще и не знал, куда ему предстоит идти. Бог явился Аврааму и сказал, что его жена Сара родит ребенка. Сара к тому времени уже перешагнула за границы того возраста, когда женщины способны рожать детей. Она была пожилой женщиной. Но Авраам поверил Богу. Он знал, что Бог в состоянии совершить то, что он обещал. Сама Сара на короткое мгновение засомневалась в возможности обещанного Богом. Но она также верила, что Бог верен своим обещаниям и что Он может совершить чудо в ее теле. Несмотря на свой преклонный возраст, Сара зачала ребенка. От этой пожилой пары, которые были слишком стары, чтобы иметь детей, произошли потомки, многочисленные, как звезды небесные, как песок морской. Здесь нам дается картина того, как от старости, неспособной к деторождению, рождается жизнь. И во всем этом Авраам был верен Богу. Он верил в то, что Бог говорил относительно настоящего, и что он также с надеждой взирал на будущее. Этот человек ходил с Богом и был назван другом Бога. Весь еврейский народ, обращающий взоры в прошлое, на своих предков, первых израильтян, смотрит на того, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. В тот момент истории человечества язычник превоплотился в Божьего человека. Этот момент был моментом веры. Хотели ли бы вы стать другом Бога? Вы можете это сделать. Это возможно для каждого из нас, а не только для наших предков. Вы не можете стоять в вере Авраама. Вы не можете стоять в вере ваших отцов и дедов. Вы должны стать другом Бога вашей собственной верою, верою в Божьи обетования. Поверьте в того и в то, что Бог может совершить все то, что Он обещал. Эти обетования ведут нас к Мессии, семени Авраама. В нашей следующей беседе мы будем говорить о богослужении Авраама. Да пребудет с вами мир. Шалом!